Анна Бруша. Ведьма и бесполезный ангел. Глава первая. Я ужасно опаздывала. Как неуклюжий краб пробежала вдоль здания, обходя заледеневшую лужу, коварно присыпанную тоненьким слоем снега. Серое небо, серый город, серая каша под ногами. В очередной раз коммунальные службы были потрясены внезапным наступлением зимы в декабре и оказались не готовы. Мокрый снег и гололед не давали передвигаться с привычной скоростью, а это увеличит мое опоздание минимум минут на 15. К пешеходному переходу была протоптана узенькая дорожка, и, как назло, передо мной на нее завернул какой-то мужик в сером пуховике. Тип шел с омерзительной неторопливостью, и мне оставалось плестись следом, выглядывать то с одной стороны, то с другой. Я почти подпрыгивала от нетерпения, но не лезть же в снег, точно утону по колено. Есть же счастливые люди, никуда не торопятся. Я вздыхала, сопела, но кого волнует чужое горе? Светофор мигнул, красный свет погас, вспыхнул зеленый. Мужик резко остановился перед самым переходом. «Да что ж такое?» А этот нехороший человек достал сигарету и принялся щелкать зажигалкой. Этого я выдержать просто не могла. Пришлось лезть в сугроб. Одна моя нога провалилась, за голенище любимых полусапожек модного винного цвета попал снег. Теперь еще колготки промокнут. Я бросила уничижительный взгляд на нахала. Поскольку он был сосредоточен на неработающей зажигалке, взгляд пропал зря. А мне удалось рассмотреть щеку, покрытую пепельной щетиной. На бешеной скорости мимо пролетела черная машина. Меня обдал резкий порыв холодного влажного воздуха. Под визг тормозов машина вильнула вправо и воткнулась в сугроб, превращаясь в блестящую груду искореженного металла. Мужчина даже голову не повернул, просто пошел вперед. Зеленый начал мигать, я бросилась следом. Уже на работе, снимая пальто, я поняла, что ничего не сделала после аварии. Не позвонила в скорую, не подошла. «Мария, вы опоздали». Я отогнала мысли об утреннем происшествии, успокаивая себя тем, что моя помощь там точно не понадобилась бы. Я же не врач, что бы я сделала? Наверняка кто-то вызвал скорую. Но чувство вины не проходило. На час опоздали, продолжал мой новый непосредственный начальник, старший маркетолог Геннадий Орлов. Он склонил голову на бок, в маленьких глазках плескалось торжество. Назначили его недавно, поэтому упивался он своей властью по полной программе, а также изо всех сил демонстрировал корпоративное рвение. «Я предупреждала?» — бодро соврала я. «Да, что-то не припоминаю». Он подозрительно сощурился, но засомневался. «Специально, заранее предупредила», — сказала я, распаляясь все больше. Теперь я уже сама поверила, и в моем голосе зазвучало искреннее удивление. «В понедельник, сразу же после совещания». Я не дала ему опомниться, посмотрела с выражением «Как вы могли о таком забыть, а еще старший маркетолог?» и с гордо поднятой головой прошла к своему рабочему месту. В нашем закутке, уютно отгороженном от остального open space, сидела моя команда «Ураган» — Лена и Оксана. Что-то они подозрительно нарядные сегодня. И обе уже успели накрутить кудри. У нас в тумбочке живет утюжок, так что в считанные минуты можно стать принцессой. Обычно красота наводилась вечером, если кто-то шел на свидание или на встречу с подругами, на выставку, в театр. Да мало ли поводов выглядеть хорошо. «Привет, Маш, задержалась?» Лена стряхнула несуществующую пылинку с идеального черного платья. «Ого, то самое счастливое платье. Видимо, что-то серьезное». «А ты уже поздравила Геннадия?» — спросила Оксана. В ее глазах зажегся охотничий огонек. Я стала лихорадочно вспоминать. Вроде бы назначение его уже отмечали. У него сегодня день рождения. Ты что же, забыла? По правде говоря, совершенно. Нет, конечно. Чай? Лена всегда умела задавать правильные вопросы. У нас до встречи есть еще время, и мы все еще вчера закончили. Я только пришла. Но выпить сегодня нужно обязательно. Меня чуть машина не сбила. Вылетела на пешеходный, на зеленый. Девчонки поохали и посочувствовали, а я включила компьютер, мне нужно еще раз посмотреть таблицы и перечитать презентацию по стратегии. Хорошо, что вчера задержалась. Но почему именно сегодня у меня ночью вырубился телефон и будильник не сработал? Я сделала глубокий вдох, не буду думать о своем опоздании. Нет смысла себя грызть, когда уже ничего нельзя изменить. Цветные ячейки таблицы сливались перед глазами в яркое пятно. Я никак не могла сосредоточиться. Поэтому открыла ВКонтакте, просматривая список тех, кто сейчас онлайн. Мне нужно с кем-то поговорить о происшествии. Надо же, кого я вижу. В сети оказалась Маисия Синицына. Мы с ней 100 лет не общались. Все в работе, да в работе. А еще подруги называются. Карьеристки, блин. Майя, привет. Как дела? Не списывались вечность. Пальцы порхали по клавиатуре. В итоге о машине, вылетевшей на пешеходный переход, я так и не написала. У Майи новости были поинтереснее. Оказывается, она вышла замуж и переехала жить в Испанию. Я в шоке. И главное, ни в Фейсбук, ни ВКонтакте ничего не сообщала. Ни единой фоточки или поста. Майка кремень просто. Происшествие померкло. Подумаешь, мало ли в Москве плохих водителей. Может, он вообще пьяный был. Но в конце концов все обошлось. День понесся своим чередом. На встрече я вступила в схватку. У меня аллергия на глупости, источниками которых является соседний отдел. Пришлось защищать нашу стратегию по развитию продукта. Но у нас была отличная презентация. Когда Оксана презентовала бюджет, я ужасно гордилась нашей командой. Определенно, начало дня совсем не показатель того, как он пройдет. А Геннадий-то молодец. Поддержал хорошую идею, значит, не так новый начальник и безнадежен. После жаркой дискуссии он очень трогательно пригласил всех на офисную кухню, чтобы отметить день рождения. Все-таки удивительная особенность женского коллектива. Когда в нем появляется мужчина, все активизируется и начинается это... «Геннадий, попробуйте, я приготовила сметанник», — щебечет одна. И пошло-поехало. «А у меня сырник, а у меня тортик, попробуйте мой пельменник». Я посмотрела на Геннадия, 1,50 м, и голова круглая, как футбольный мяч. И даже то, что он поддержал нашу идею, не делает его привлекательнее. Потому с какой торжественной благосклонностью он пробовал деликатесы, я предположила, что, скорее всего, он живет с мамой, которая ведет себя точно так же «кушай, Геночка, кушай». Все-таки это из-за острого дефицита мужчин вокруг. Но вот серьезно, где знакомиться? На работе с утра до вечера, и вокруг одни женщины. Выставки, театры, всевозможные кружки, спортивные активности – все это заполнено красивыми, молодыми, успешными женщинами. Меня как-то позвала подружка сходить на бокс. Я наивно полагала, что мы окажемся в окружении брутальных парней. Ага, один пухляш в очках и 5 девушек. Вот и пробное занятие. Я положила себе кусочек торта и посчитала, что достаточно побыла на этом празднике жизни и могу спокойно вернуться на свое рабочее место. «Мария?» Геннадий нагнал меня в коридоре. Я обернулась, и я хотел сказать, что вы сегодня прекрасно презентовали. Ваши скиллы на высоте. Я поддерживаю, что consumer experience должен базироваться на indulgence. Это очень правильно. Одна особенность, которую я терпеть не могу в своей работе – птичий маркетинговый язык. Хотя он прекрасно позволяет замаскировать любой смысл. Нет бы сказать: «Мария, умеете вы презентовать?» А вторая фраза: «Серьезно, мы продаем шоколад. Конечно же, это вкусный продукт и вызывает удовольствие». Все-таки Гена меня раздражает. Ничего с этим не поделаешь. Я вежливо кивала. «Мария», — продолжил он тихо, предварительно оглядевшись вокруг, — «я о вас думаю». Я чуть торт не уронила. Заявление вышло столь же странным, сколь и несвоевременным. «Мы могли бы выпить кофе», — многозначительно начал он. «Конечно, я с радостью обсужу с вами стратегию. Я так рада, что вы поддержали наши идеи сегодня. У меня есть еще предложение. Как насчет того, чтобы встретиться в понедельник? Я пришлю приглашалку». С энтузиазмом, достойным лучшего применения, говорила я. «Да, но я не то. Или лучше передвинуть встречу на 10:30?» Я изобразила раздумье. «Не хочу я знать, что ты имел в виду». Я обворожительно улыбнулась. «Значит, договорились. Сейчас дойду до рабочего места и сразу же отправлю». Геннадий грустно вздохнул и посмотрел на меня долгим взглядом. Ох, вот так и рождаются мифы о том, что женщины вообще ничего не понимают. Второй раз за сегодня от него сбегаю. Все-таки странный день. Вечером пошел снег, и город преобразился. Стал совершенно праздничным. Белые хлопья мягко кружились в воздухе и опускались на землю. Стало заметно светлее. Сегодня я почувствовала предновогодний восторг. Впереди длинные каникулы. Не понимаю людей, которые ноют, что не знают, чем себя занять на праздники. У меня всегда столько идей. Я посмотрела на небо. Оно цвета сильно разбавленного несквика. Наверняка где-то сейчас падает звезда, просто ее не видно. Не хочу встречать Новый год одна. Нет, я, конечно, поеду на дачу к Катеринке, и там будет куча народа, но это все не то. — вспомнился Геннадий. Я передернула плечами. Да уж. Я решила прогуляться и пошла длинным путем через сквер. Хорошо, что установили фонари под старину. Очень атмосферно. Снег хрустел под ногами. И все-таки нужно себе кого-то найти. Влюбиться бы. Но это потом. Чем бы себя порадовать сегодня? Может, заказать пиццу? Или лучше суши? А может, поужинать шоколадным тортом и поваляться в ванне с ароматной пеной? Заманчиво. Я уже свернула в сторону магазинчика, где можно было осуществить свою шоколадную мечту, когда заметила это. Интересно. Кто-то разлил краску? Очень похоже на кровь. Снег припорошил кровавую полосу. Я повернула голову и чуть не вскрикнула. В паре метров от меня лежал полуголый мужчина. Вся спина — сплошное кровавое месиво. Сначала я рванула прочь. Единственной мыслью было убраться подальше. Но потом остановилась. А вдруг он жив, и ему нужна помощь? Я подождала немного, но, как ни странно, все словно попрятались. Не было вездесущих собачников или просто гуляющих. Я осторожно подошла к мужчине. «Эй, вы меня слышите? Вам нужна помощь?» Отругала себя. «Ну что за глупость? Он же в отключке!» Достала телефон и несколько секунд вспоминала, как же звонить. 03-911. Какое-то время я потратила на поиск информации в интернете, как вызвать скорую. Оказалось, нужно набирать 003. Я решила квест по определению адреса, куда ехать скорой, и продиктовала свои данные. Дотронуться до мужчины не решалась. От одного вида его ран бросала в дрожь. Неожиданно он пошевелился и тихонечко застонал. «Вы лежите, лежите. Скорая скоро приедет». Я впервые внимательно посмотрела на его лицо. Щека и щетина показались мне знакомыми. Вот так совпадение. Это же он был на переходе. Я сняла с шеи шарф и подложила ему под голову. Рука стала мокрой от крови. Врачи и милиция приехали невероятно быстро. Я ждала всего 15 минут. Это какое-то предновогоднее чудо, учитывая ситуацию на дорогах. В моей памяти навсегда отпечатается запах снега и крови. Вечер с ванной и шоколадным тортом накрылся, но зато я совершила поступок. Я спасла человека. И пусть меня продержали в полиции несколько часов, дабы удостовериться в том, что я ничего не видела, а просто его нашла, а также в том, что понятия не имею, кто этот несчастный. В общем, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Но я собой ужасно гордилась.